Часть четвертая. Глава первая. Один из гвоздей. Кампания 1944 года закончилась для Шубина на подступах к Павелости в 150 милях от Кёнигсберга. Отряд торпедных катеров был отведен в Ленинград на зимний перестой. И слово-то до чего унылое. Перестой. Вынужденное бездействие плохо отражалось на Шубине. Он делался неуравновешенным, раздражительным, даже капризным, как ребенок, которого оторвали от игр и уткнули лицом в угол. В довершение всего они разминулись с Нейлом. Когда Шубин наконец вспомнил об английском моряке, его уже не было в Риголде. Оказалось, что наиболее ослабленную группу бывших военнопленных, и Нейла среди них, спешно эвакуировали в тыл. «Куда? Адрес? Адрес? Какой город? Госпиталь?» Этого эвакуаторы не знали. Но что же произошло на реке Арамаке, Аматаке, Акатаре? Словом, на одном из 300 притоков Амазонки. Что это за светящаяся дорожка, о которой упоминал Нейл? При каких обстоятельствах встретился он с летучим голландцем? Какой груз охраняла подводная лодка? Молчание. С беспокойством и состраданием поглядывала Виктория на непривычно угрюмого Шубина. Она сказала однажды: «Будто бы читал книгу, и тебя прервали на самом интересном месте, верно? Отозвали по неотложному делу, потом вернулся, а книгу кто-то унес». Зато Ауфидерзейн был тут как тут. Когда ум полностью занят работой, посторонним мыслям не протиснуться в него. Вход всякой мерехлюндии строжайше воспрещен. Но стоит прервать работу, и тут уж изо всех щелей полезет такая нечисть, что хоть волком вой. На холостом ходу жернова мысли перетирают сами себя. Сейчас они под аккомпанемент Ауфидерзейн бесконечно перемалывали одно и то же. Тягостные воспоминания о пребывании Шубина на борту летучего голландца. Он снова думал о гаечном ключе. Правильно ли сделал, что не пустил его в ход во время своего пребывания на борту летучего голландца? Конечно, не в его Шубина характере была такая жертвенная гибель. Он предпочел бы как-нибудь исхитриться и потопить подводную лодку, а самому всплыть, чтобы насладиться триумфом. Вдобавок один знакомый подводник разъяснил Шубину, что у него все равно ничего не получилось бы. В каждом отсеке обязательно есть вахтенный. А потом? Тебе не удалось бы задраить обе переборки. Да и тебя услышали бы сверху с поверхности моря только в том случае, если бы находились непосредственно над подлодкой. Это как будто снимало с Шубина вину. Но жажда мести оставалась неутоленной. Виктория проявляла неусыпную заботливость и старалась пореже оставлять его одного. Они часто бывали на людях, ходили в театр, в гости. «Старайся не вспоминать», — советовала она. «Ведь это как в сказке. Оглянись, и злые чудища, целая свора чудищ, кинутся на тебя сзади и разорвут». Новый год Шубины собрались встретить в доме офицера. Разложив на диване парадную тужурку, Шубин озабоченно прикреплял к ней ордена и медали. За спиной раздавался дразнящий шелковый шорох. Это Виктория, изгибаясь как ящерица, перед трюмо натягивала узкое длинное платье. Военнослужащие и женщины уже появлялись на вечеринках в гражданском платье. Потом она, покачиваясь, прошлась по комнате. «Какое упоение! Не можешь себе представить! Туфли на высоких каблуках!» «Неудобно же!» «Все равно упоение! Я так давно не танцевала!» «Милый, застегни мне молнию на платье!» Но с этой молнией всегда возникали задержки. Нельзя, однако, сказать, что досадные. Приходилось поправлять прическу, пудрить раскрасневшееся лицо. «Мы опоздаем, милый», — шепнула Виктория, не оборачиваясь. Звонок у входной двери был не сразу услышан. «Два длинных, один короткий. Позывные Шубиных. Боря к нам». В узкий коридор, а потом в комнату с трудом протиснулось что-то громоздкое, лохматое. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это длинная куртка мехом наружу. Человек внутри куртки был незнаком Шубиным. Лишь когда он улыбнулся и сросшиеся на переносице черные брови забавно поднялись, Шубин узнал его. «Джек Нейл!» — судовой механик предъявил свою улыбку вместо визитной карточки. От удивления и радости Шубин не находил слов. Но гость нашел их, и это были русские слова. «Спасибо!» — неожиданно сказал он. «Здравствуй, товарищ!» Подумав, добавил. «Пожалуйста!» Он замолчал и улыбнулся еще шире. Пока это было все, чему он научился в России. Выяснилось, что некоторое время Нейл служил в Заполярье, а теперь едет в Москву в военную миссию за новым назначением. Худое лицо его было гладко выбрито, с клочьями пены и седой бороды он смахнул, казалось, лет 20 заодно. Подбородок выдвинулся резче. Рот, оказывается, был узким, решительным. Зато заметнее стали морщины. «Но вы собрались в гости», — сказал Нейл, переминаясь у порога с ноги на ногу. «Сегодня все встречают Новый год. Вы встретите его с нами. Мы приглашаем вас в дом офицера. Но вы не представляете себе, как я рад вам». «Не больше, чем я», — вежливо сказал гость. «Что ж, до часа ночи я в вашем распоряжении. В 1:30 отходит мой поезд». «А сейчас 22. Когда же успеем поговорить? Ведь вы не досказали еще об этой реке, притоке Амазонки». Шубин умоляюще посмотрел на Нейла, потом на Викторию. Она не могла видеть его умоляющим. «Мы останемся дома, только и всего», — объявила она, скрывая огорчение под улыбкой. «Я симпровизирую ужин. Мистер Нейл извинит нас за скромность угощения». Шубин радостно объявил, что у него есть НЗ. В ответ Нейл, ухмыляясь, вытащил из кармана плоскую флягу. «Думал, чокнусь сам собой в поезде, если не застану вас в Ленинграде. Адрес дали североморские катерники, но, как говорится, без гарантии. Бренди, правда, слабоват». Он признался, что всем напиткам на свете предпочитает русскую водку. «Так же крепка, как ваши морозы и ваша дружба», — значительно сказал он. Подавив вздох, Виктория сменила парадные туфли на растоптанные домашние, подвязала фартук и принялась хозяйничать. А мужчины, улыбаясь, уселись друг против друга. Происходил тот традиционный обряд, который обычно предшествует беседе двух друзей, встретившихся после долгой разлуки. Обоюдное похлопывание по плечу, подталкивание в бок, радостные возгласы и бессмысленный смех. «Я не могу понять ваше лицо», — сказал Шубин, задумчиво всматриваясь в Нейла. «Сколько вам лет?» 46. «Когда вы улыбаетесь, вам можно дать меньше». «Но в концлагере я думал, что вы ровесник Олафсону». «Это не только концлагерь. Это еще и Шеффилд». Нейл задумчиво разгладил ладонью скатерть. «Вас интересует Аракара, один из притоков Амазонки. Но ведь я шел к ней издалека, из Шеффилда. Отправная точка в моей биографии – Шеффилд. Если вы ничего не узнаете о нем, то не поймете, почему я – оружейник и потомок оружейников». Стал моряком, бродягой и в 1942 году в разгар войны очутился в нейтральной Бразилии. Итак, Шеффилд. Он расположен в графстве Йоркшир, которое славится не только своими свиньями, но и своей сталью. В прошлом веке там обосновались Армстронги и Виккерсы. Следом пришли и мы, Нейлы. Да, мы пришли за ними, но наши семьи, как говорится, не ладили между собой. Он мрачно усмехнулся. Ведь «нейл» по-английски значит «гвоздь». А как гвозди могут относиться к молотку или руке, которая держит этот молоток? Мужчины в нашей семье умирали, не достигнув 40 лет. Я один, как видите, перевалил этот рубеж. Обманул своих хозяев, потому что вовремя сбежал от них. Вы скажете, что мои отец и дед, квалифицированные рабочие, получали большое жалование и премии за срочность? Да. Когда отец, надев в воскресенье котелок и праздничный сюртук, под руку с матерью шел в церковь, нищие говорили ему «сэр». Родители имели коттедж и небольшой счет в банке. Но это была крупица по сравнению с тем, что выручали на производстве оружия Армстронги и Виккерсы. Они были главными убийцами. Конечно, и мы, Нейлы, помогали им убивать. Мой отец умер на работе, возле своего станка. Заказ был срочный. Броневые плиты для танков. Тогда, в 1916 году, танки были новинкой. Новое секретное оружие того времени. И оно сыграло свою роль под конец войны. Отец свалился ничком на станок. Я не успел подхватить его. «Переработался», — сказали врачи. Эпитафия из одного единственного слова. Что ж, Виккерс, не торопясь, раскрыл свою большую бухгалтерскую книгу, списал отца, потом приплюсовал к основной сумме цену выработанных в этот день броневых плит. Но я не хотел, чтобы меня списывали или приплюсовывали. Нейл стукнул по столу ножом. Извините. Один из гвоздей взбунтовался. Это был я. Бунт гвоздей не видали на заводах Виккерса. Нам не было плевать на все. Надо вдосталь надышаться перед смертью, решил я. И ушел в море. Сначала плавал кочегаром, потом кончил училище и стал судовым механиком. Это было непросто в те годы. Вам, молодым, трудно вообразить гавани послевоенного времени. Кризис... Кризис, толпы безработных докеров на пирсах, много женщин с черными повязками на рукавах, корабли, поставленные на мертвые якоря, и кладбище кораблей. На одной банке в Северном море, в районе, где происходила знаменитая Ютландская битва, я насчитал 3 с лишним десятка торчащих мачт, будто лес, затопленный в паводок. Историки спорят о том, кто победил в Ютландской битве, немцы или англичане. Я считаю, победил летучий голландец. Разве он уже был тогда, удивился Шубин. Но не он, предшественники его. Неужели вы не поняли, что по морям скользит целая вереница летучих голландцев? Да, бесшумно и быстро, как волчья стая. Одно время я думал так же, как вы. Я с облегчением вздохнул, узнав о смерти компаньона Виккерса сэра Безила Захарова. Но через несколько лет стало известно, что Гитлер наградил орденом Генри Форда. «Эге-ге», — сказал я, и в голове у меня прояснилось. «Не буду воевать», — беспрестанно повторял я. «Ни за что не буду. Не хочу работать на Виккерсов и Захаровых». Но случилось так, что я не выдержал зарока. В 1942 году я служил на одном бразильском речном пароходе, который ходил по Амазонке, развозя груз и пассажиров по пристаням. В шутку мы называли его землечерпалкой. Он был очень старый, колесный, чудо техники 19 века. Весь скрипел на ходу, будто жаловался на своих нерадивых хозяев. Эти скупердяи, видите ли, жалели денег на ремонт. Однако силёнка в его машинах ещё была. И напоследок он доказал это. Мы отправились в рейс при зловещих предзнаменованиях. В Южной Америке, надо вам знать, полно фольксдойче, то есть переселенцев немецкого происхождения. Большинство из них были организованы в союзы и не теряли связи с Фатерландом. Считалось, что они потенциальная опора Гитлера. Случаи торпедирования бразильских кораблей участились. Немецкие подводные лодки запросто заходили в устье Амазонки. Бразилия соблюдала пока нейтралитет, но ведь немцы не очень считались с нейтралитетом. Упорно поговаривали о готовящемся фашистском перевороте. В Рио рассказывали, что подводные лодки неизвестной национальности буквально роятся у бразильских берегов, а Фольксдойче каждую ночь передают в море световые сигналы, чтобы облегчить высадку десанта. В одном женском монастыре, где аббатиссой была немка, обнаружили рацию. Монашки укрывали ее в притворе церкви и отстукивали свои шифровки под торжественные звуки «Тедеум». Впрочем, немного успокаивало то, что Камоэнс совершает рейс лишь в среднем плёсе Амазонки, и то главным образом по её притокам, которые соединяются друг с другом. «В такую даль, — думал я, — не забраться немецким подводным лодкам. И к чему им туда забираться?» «А глубины?» — спросил Шубин, напряжённо слушавший своего гостя. «Глубины позволяли это, особенно сразу после сезона дождей. Тогда вода поднимается на 40-50 футов выше своего уровня. Потом, на протяжении нескольких месяцев, она медленно спадает. Бассейн Амазонки, как вам, вероятно, известно, представляет собой громаднейшее в мире болото, более или менее топкое. Связь с людьми, живущими в маленьких поселках по берегам рек, осуществляется только с помощью пароходов. А за рейс мы обходили Тракоа, Токандейру и Рере, три самых захолустных притока Амазонки. На плантации доставляли почту, консервы, рис, сахар и сухую муку, точнее, истолченный в порошок корень одного растения, забыл его название. Бразильцы сыплют этот порошок в похлебку, посыпают им мясо и даже добавляют в вино. А с плантации забирали коричневые шары каучука, его сгустившийся сок и, кроме того, конечно, бананы, какао и ананасы. По палубе приходилось пробираться бочком, ведь на Камоэнсе были и пассажиры, рабочие, добыватели каучука, их жены и дети. Люди лежали на палубе в повалку, подложив под голову сумки с пожитками. Это был первый этаж. Затем шел второй и третий, гамаки развешаны один над другим. И, наконец, была еще крыша, которую подпирали столбы. Туда забирались любители свежего воздуха и располагались среди связок бананов и клеток с курами, утками и поросятами. Наверху, однако, было небезопасно. Иногда пароход, обходя мель или плывущий сверху плавник, круто отклонялся к берегу. Свесившиеся над водой ветви деревьев могли как метлой смести зазевавшихся пассажиров. А в воде их поджидала пирайя. Слыхали о такой рыбке? Нет? О, будет пострашнее аллигаторов. Небольшая, не длиннее селедки, но на редкость свирепая и прожорливая. Своими глазами видел, как стая этих рыб набросилась на весло, опущенное в воду, и выкусила из него целый кусок. Мне рассказывали, что у некоторых индийских племен, только не у огненных муравьев, это точно знаю, принято опускать мертвецов в реку, чтобы пирайя обглодала их до костей. Занимает всего несколько минут. Потом скелет красят и вывешивают у входа в хижину. Не зря упоминаю об этих пирайях. До них еще дойдет черед. Но, стало быть, наш Ноев ковчег, безмятежно шлепая плицами, подвигался себе по реке Рере, чтобы в положенное время свернуть в устье Тракоа. Происшествий никаких. Население ковчега ело, пило, пело, плакало, переругивалось, хрюкало, кудахтало. Тишина на пароходе наступала только ночью. Но тогда над водной гладью начинали звучать голоса болот и тропического леса. В ночь накануне встречи с летучим голландцем мне было, однако, не до этих призрачных голосов. Я находился в машинном отделении. Вдруг команда «Стоп! Малый назад!» Потом по переговорной трубе меня вызывают на мостик. И голос у капитана слышу злющий-призлющий. С чего бы это он, думаю? Ну, вытер руки паклей, выбрался наверх. Корабль покачивается посреди реки, удерживаясь на месте ходами. По обеим сторонам черные стены леса. Плес впереди сверкает, как рыбья чешуя. Ночь безлунная, но звездная, полная, знаете ли, этого странного колдовского мерцания, мелькающих в воздухе искр. Оказывается, второй помощник, стоявший вахту по ошибке, свернул не в то устье. И сделал это, заметьте, давно, почти сразу после захода солнца. Парень был молодой, самонадеянный. Прошел, наверное, миль 25 вверх по реке, принимая ее за тракто. Спохватился лишь, когда рулевой сказал ему: «Что-то долго не открывается пристань на правом берегу». Там принято в ожидании парохода зажигать факелы и размахивать ими среди зарослей, чтобы облегчить подход к пристани. Пристань должна была открыться на 18-й миле от устья. Тогда, совладав со своим мальчишеским самолюбием, второй помощник приказал разбудить капитана. Впрочем, в бассейне Амазонки заблудиться не мудрено. Все эти реки и речушки похожи ночью друг на друга, как темные переулки, в которые сворачиваешь с главной освещенной улицы. Но когда капитан пробормотал «Аракара», мне, признаюсь, стало не по себе. Ни поселков, ни плантаций на реке Аракаре нет. По берегам ее живет племя огненных муравьев. С недавнего времени их стали подозревать в каннибализме. Аракара по-настоящему еще не исследована. Да что там Аракара? Даже такая река, как Бранко, в общем, уже обжитая и протяженностью в 300 миль, не положена до сих пор на карту. «Ни черта не видать», — сказал капитан, опуская бинокль. «Зато слышно очень хорошо. И этот шум мне не нравится. Прислушайтесь». Ночь в тех местах не назовешь тихой. Воздух дрожмя дрожит от кваканья миллионов лягушек. По временам доносится издалека мучительный хрип, словно бы кто-то умирает от удушья. Это подает с отмели голос аллигатор. Но над кваканьем и хрипом аллигатора господствует ужасающий рев. 100 львов, запертых в клетке, не смогли бы так реветь. Да что там львы? Я всегда рисовал в своем воображении ящера, который очнулся от тысячелетнего сна и оповещает мир об этом, выползая из своего логовища. Но это всего лишь обезьяна-ревун. Просто разминает себе легкие перед сном, забравшись на свой чердак, то есть на самую верхушку дерева. «Ну?» — поторопил меня капитан. «Слышите?» «Да. Что-то необычное примешивалось к этому хору. На болоте, в лесу, словно бы отбивали такт. Мне вспомнился Шеффилд. Так работает паровой молот. Но, конечно, здесь это сравнение было ни к чему». «Индийский барабан», — пробормотал капитан. «Скорее топот многих ног», — возразил помощник. «Пляска духов», — вполголоса сказал рулевой. Мы переглянулись. Я, конечно, знал об этой священной пляске. По слухам, ее совершают раз в году в безлунные ночи на специально расчищенных полянах. При этом приносятся человеческие жертвы. Толковали о том, что огненные муравьи прячут в недоступных зарослях своего идола, по-видимому, нечто вроде мексиканского Вицли-Пуцли, бога войны. И культ его, древний, кровавый, сохраняется в строжайшей тайне. Я расстегнул последнюю пуговицу на рубашке. Ну и духота. В машинном отделении 102 градуса по Фаренгейту. но наверху немногим лучше. Неподвижный воздух наполнен запахами гниения, ила, застоявшихся испарений болота. Под этим лиственным пологом чувствуешь себя так, будто тебя засадили внутрь оранжереи. Не хватает воздуха, рубашка липнет к телу, сердце выбивает тревожную дробь. И выйти нельзя. Заперт на замок. Прислушиваясь к грохоту барабанов, если это были барабаны, наш рулевой зазевался. Камоинс стал лагом к течению, потом ударился бортом о песчаный перекат. От сильного толчка пассажиры проснулись. Тотчас изо всех закоулков Камоинса понеслись протяжные, взволнованные жалобы. «Где мы? Почему стоим? Мы тонем!» Капитан сердито обернулся к помощнику. «Заставь их замолчать!» Тот сбежал по трапу. Но, вероятно, он сболтнул о пляске духов, потому что жалобы стали еще громче. Страх, как головешка на ветру, перебрасывался по палубе из конца в конец, разгораясь все сильнее. И вдруг шум стих. Только плакали дети, а матери вполголоса унимали их. Мы увидели светящуюся дорожку на воде.